Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 196. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Эти слова в самых простых и четких выражениях говорят о том, что Господь Иисус действительно понес на себе грехи своего народа. Они не имели бы смысла, если бы речь здесь не шла о жертве, принесенной Христом за нас. Святой Дух, несомненно, не воспользовался бы таким выразительным языком, если бы не намеревался разъяснить нам, что Спаситель действительно понес за нас наши грехи и пострадал вместо нас. Наряду со многими лжеучениями современные теологи распространяют учения, отрицающие жертвенную смерть Христа. Они заходят даже так далеко, что утверждают, будто перенесение грехов или праведности невозможно, а утверждение, что Христос принес себя в жертву за нас, само по себе аморально. Подобно тому, как мы страдаем из-за греха Адама, мы спасаемся праведностью Христа. Как наше падение произошло из-за одного человека, так и наше восстановление – мы находимся под одной системой заместительства и вменения. Пусть этому противоречит кто хочет. Для нас перенесение наших грехов на Христа – это однозначно указанный в Слове Божьем радостный факт, который подтверждается в осуществлении нашей веры. Наш текст не содержит ничего символического, а лишь голый, буквально понимаемый факт. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. О, если бы люди, наконец, перестали спорить! Как достоверно то, что ко кресту было пригвождено собственное тело Господа Иисуса, так достоверно и то, что это были наши грехи, которые Он нес на Своем собственном теле. На кресте наш Господь предстал перед судом за нас, вместо нас. Более того, Он явился на место казни и понес вместо нас смертную казнь. Прославленный во веки веков, наш Спаситель подвергался проклятиям, страдал до смерти, хотя не сделал ничего позорного. Наказание мира нашего было на Нем.